Глава 7. Франсуа был скучен, перестал пить, стал еще благочестивее, чем прежде. Часто лежал на кровати, и наши беседы, где мой страх исчез, а любопытство все усиливалось, казалось, только слегка развлекали его. Нежную заботливостью я старался облегчить его тоску. Однажды, поднявшись зачем-то в верхний этаж, я застал Франсуа, сидящего на окне лестницы, составленной подле щеткой, задумчивого и, казалось, невидящего пейзажа, на который он смотрел. Из окна были видны красные крыши более низких построек, кусочек сены, по синей воде которой быстро двигались паруса лодок, надуваемые сильным ветром, сероватый ряд домов на противоположном зеленом берегу и стаи птиц, носящихся с криком по безоблачному небу. Я окликнул маркиза. «Ты устал?» — спросил я, глядя на его побледневшее лицо. «Да, я не могу так больше жить. И вот, я давно хотел сказать тебе, Эмэ, мой единственный теперь друг и товарищ. Вот что я все время думаю, что меня тревожит и делает все более бледным». «Может быть, ты взволнован и скажешь потом?» «Нет, все равно я почти решился. Видишь?» Маркиз остановился и продолжал быстрее и шепотом. «Я один и настоящий сын герцога. Он богат, но видишь, как он меня держит. Хуже слуги. Деньги же будут потом все равно мои, когда будут уже не нужны мне, может быть. Жизнь моего отца не изменится ни в чем, если он и не будет сторожить эти предназначенные мне деньги. И вот я решил их взять самому теперь». «Ты хочешь обокрасть отца?» — воскликнул я. «Да, если тебе угодно». И он снова начал говорить все то же, прося меня помочь в этом. «Тогда нам нужно будет бежать?» «Нам нужно будет бежать. Как я тебе благодарен за это нам!» Оживленно заговорил он краснея. Я в волнении сел на ступеньку лестницы, слушая его планы о бегстве в Италию. «Только раньше нужно сходить к Сюзанне Баш. Завтра вечером или днем после обедни можно сходить. Я поставлю свечку святому Христофору, чтобы все вышло благополучно». «А вам не жалко будет покинуть отца?» — спросил я, вставая, чтобы идти вниз. «Жалко? Нет, мне теперь все равно. Я так жить не могу. И потом, вы же будете со мною?»